Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. Пускай Господь благословит это время. И знаете, меня все время вот Бог побуждает в шаббат касаться темы Благой Вести, именно Евангелия. Я думаю, что в мессианских общинах эти вот позиции или моменты, они должны быть сбалансированы. Мы очень много времени уделяем углубленному такому изучению текстов, изучению священных писаний. Община достаточно хорошо наставлена вот в этих вещах. Но мы не должны никогда забывать о тех людях, которые приходят в общину, и они тоже нуждаются в том, чтобы услышать то, что будет формировать фундамент их веры. То, что будет созидать твердое основание, на котором они смогут потом построить всю свою верующую жизнь. Более того, я думаю, что каждому из нас тоже необходимо все время напоминание именно об этих вещах. Почему? Сегодня я хочу коснуться темы, насколько глубоко мы пережили то, что для нас сделал Бог. Тема называется «Цена жизни». Цена твоей жизни, цена моей жизни. Сколько стоит жизнь? Цена жизни. И я хочу, чтобы сегодня мы с вами прочувствовали просто и увидели, чего стоит жизнь грешника и чего стоит жизнь Божьего Сына. Каждый из нас получил спасение, те, кто его имеют, конечно. Те, кто его не имеют, может быть, кто-то стоит рядом, может быть, кто-то думает, что он его имеет. На этот вопрос может ответить только Бог и сам человек. Если есть свидетельство Духа Святого внутри, что ты спасенный, значит, твоя жизнь должна меняться. Она не может не меняться. И мы также говорили в прошлые разы, как исследовать, как проверить вообще, а нужно ли проверять, спасен я или нет. Я думаю, что обязательно нужно это делать. И иногда людям кажется, вот, ну, у кого-то была явно такая жизнь неправильная, и вдруг он раз, изменился и покаялся, и вот, ну, явно видно, что спасенный человек, да? А у кого-то, ну, все так ровно, особенно дети, которые родились в семьях верующих людей. А как узнать, вот, была встреча с Богом или не было этой встречи? У некоторых людей вот рождение свыше происходит, как будто метеорит ударил в планету, знаете? Ну, тут не прозеваешь, явно видно, что встреча была. А у кого-то это наступает вот как рассвет. Постепенно, медленно, плавно, но наступает. Никогда не сравнивайте и не живите стереотипами. Все мы имеем две руки, две ноги, туловище, голову, внутренние органы, но каждый из нас является неповторимым существом. Каждый из нас неповторимая душа в этом мире. И с каждым из нас Бог работает индивидуально. Нету одинаковых, как бы, вот штампов таких. Есть похожие, наверное, моменты, но нет одинаковых. Цена нашей жизни. Цена нашей жизни – это смерть праведника. Сколько стоит моя жизнь и твоя жизнь? Она стоит жизни Божьего Сына. Насколько мы понимаем это, насколько мы глубоко переживаем ту цену, которая была заплачена за то, чтобы ты и я, мы стали свободными. Чтобы мы стали доступными для Бога. Ведь Бог доступен каждому человеку. Он говорит, что только воззови ко мне, и я отвечу. Он говорит, что я нахожусь рядом с тобой. Заповедь, она не где-то там далеко на небе или за морем, она рядом с твоим сердцем. Насколько я открыт для Него, насколько я хочу иметь с Ним встречу, насколько я хочу, чтобы не покидало меня Его присутствие в моей жизни. Мы живем на этой земле, и мы очень сильно сосредоточены на мелочах. Я бы сказал, на мелочности. Кто как подумал, кто как посмотрел, кто кому чего сказал. Это очень важно. И это может повлиять на то, буду я посещать собрание или не буду я его посещать. А ко мне внимательны люди или невнимательны? Ой, если ко мне невнимательны, наверное, люди неправильные. И я подумаю вообще. Понимаете, если я пережил встречу с Богом, мне не важно, внимательны ко мне или нет. Для меня важно, насколько я буду внимание давать другим людям. Почему сегодня весь мир заряжен на то, чтобы ему что-то дали? На него обратили внимание. Посмотрите, какой я способный. Посмотрите, какой я красивый. Посмотрите, какой я молодой, какой я сильный, какие у меня таланты. Ну почему меня никак не заметят? Эгоизм. Человеку важно вот это именно. Почему для тебя не важно, насколько сильно унижен был Сын Божий? Он отказался от этого всего. И он сказал, следуй за мной, а ты за кем следуешь, душа? Почему этот мир продавливает в тебе вот эти территории? Почему ты сдаешь позиции? Я знаю, что верующий человек постоянно должен отслеживать свое состояние. Я думаю, мы все с вами согласны, что мы пилигримы и странники на этой земле. Так говорит послание к евреям. А для пилигрима очень важно отслеживать свое местонахождение по GPS или по компасу. Ну, зависит от того, в какое время пилигрим живет. Раньше по звездам, по моху на деревьях, там, да, по солнцу. Сегодня GPS. Но это в этом мире. А в духовном мире все осталось по-прежнему. Насколько глубоко сегодня мы чувствуем и переживаем цену своего спасения. Когда мы сумеем узреть, что сделал для нас Бог, узреть своим сердцем, увидеть, то мы поймем, что то, в чем мы постоянно варимся, роемся, вообще не стоит ничего. На это можно не обращать внимания, друзья. В общине Божьей я имею в виду. Там в миру, конечно. Ты что? Там, не дай Бог, складочка, непоглаженные штаны будут. Или не той фирмы купят костюм ему. Ой-ва-вой. Сын Божий оставил небо. Оставил место, о котором мы с вами знаем только из Писания. И даже не можем себе представить этой красоты, великолепия, величия. И унизив себя самого, пришел сюда. Причем не для того, чтобы с нами время провести, а чтобы быть еще больше униженным, никчемными, грешными людьми. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 5 главу. Римлянам, 5 глава. Мессия сделал для нас то, что не помещается просто в человеческий мозг, чтобы это понять. Потому что в нашем мире, в нашей жизни, в нашем, как бы, состоянии, в котором мы находимся, не помещается просто вся эта высота, глубина и широта Его любви. И Он призывает нас следовать за Ним, быть похожими на Него в этом мире. Это Его слова. 6 стиха. «Потому что Мессия, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Амен. Здесь я остановлюсь. Мы постоянно хотим общаться с людьми, если люди с нами хорошо поступают. Мы хотим поддерживать отношения с теми, кто к нам расположен. Посмотрите, что сделал Мессия, когда мы были грешниками. Он умер за нас. В шестом стихе написано, что умер за нечестивых. Не погнушался. Почему он это сделал? Потому что он наперед знал, что какая-то часть людей на земле правильно отреагирует на этот акт спасения. Это самый благородный поступок, который показан был человеческому роду вообще за историю его существования на планете Земля. И сделал это человек, Мессия, помазанник Божий. Для меня, например, архиважно, что он был человек, что он был во плоти. Что он был из нашего мира. Он пришел в этот мир и родился, как каждый из нас. Одна только разница была. Он был абсолютно чистым и непорочным. Агнцем Божьим. Но он также чувствовал, как и мы. Он чувствовал, когда жарко, когда холодно. Эмоции. В нем была полностью человеческая природа. Ему было больно. Ему хотелось спать, ему хотелось кушать и пить. Все это было. Но было ядро, было внутренняя составляющая неба. Поэтому он единственный, кто победил на этой планете. И позволил нам войти в эту победу. Каким образом? Верой. Нам нужно поверить всем сердцем, всей своей душой, всем своим разумением, что это и есть путь ко спасению. Заместительная жертва, которую Бог Отец принес 2000 лет назад, отдав жертву своего Сына. Насколько глубоко мы переживаем и чувствуем, что Он сделал для нас. Мы все очень высоко ценим свою жизнь. Все. Но еще больше мы ценим жизнь своего потомства, своих детей. И любой нормальный родитель отдаст свою жизнь, чтобы его ребенок дальше жил. Потому что в нем продолжение рода. Потому что в нем весь генетический фон и как бы информация, которую мы оставляем после себя. В нем все наши молитвы, все наши желания, все наши мечты в наших детях. И Отец показывает, насколько сильно Он любит нас. Он отдает Своего Сына. Намного легче было бы самому умереть. Это возводит в наивысшую степень то, что сделал для нас Бог. Отдал своего сына, отдал свое дитя. Если сравнить его и любого из нас, мы не стоим даже отрезанного ногтя Мессии. Понимаете? Не стоим мы этого. Срезанного ногтя. Он отдал всего себя. Полностью стал жертвой. Бог показывает, насколько высоко Он ценит твою и мою жизнь. Причем людей грешных, нечестивых, жадных, испорченных. Он ее ценит. Единственное, что Он хочет, чтобы человек правильно отреагировал. Не остался равнодушным к этому всему. И тот, кто не остался равнодушным, это те, кто покаялись. Те, кто сказали: Господи, что же я творю? Что я делаю на этой земле? С чем я тут? И вот тогда меняется жизнь. Его любовь руководствуется желанием дать своему творению высшее благо. Жизнь. Высшее благо, которое может дать Бог человеку – это приблизить человека к себе. Чтобы он был рядом с ним. Это высшее благо. И для того, чтобы мы могли к нему подойти, нужна была вот эта жертва. Для Бога главное не то, какими мы были. Для Бога главное то, как мы отреагировали на Его действие. Шелохнулось что-то внутри меня. Или я остался бесчувственным бревном. Или я остался просто мерзавцем, который никак не хочет отреагировать на эту великую жертву. Жизнь идет, нам много чего нужно, все нас интересует. Я не хочу, чтобы мы приходили во дворы Божьи, в Его присутствие, между дел, между прочим. Чтобы мы, оставаясь, находясь тут, оставались мысленными там в миру. То, что мы сюда приходим, это очень хорошо. Но этого мало, друзья. Этого мало. Нужно больше. Когда-то мне моя мама сказала, когда она еще не была верующей, она мне сказала, можно быть верующим, ладно, но не до такой же степени. И я ей тогда сказал, говорю, мама, скажи мне, когда мы говорим о чем-то хорошем, добром, какая тут может быть степень? Разве может быть достаточно или слишком много добра или какого-то блага? Разве есть ограничения в этой области? Или любовь? Разве может быть слишком много любви? Мы все хотим, чтобы было еще больше этой любви. Чтобы еще больше было блага в нашей жизни. Людям кажется, если мы будем чересчур слишком верующими, мы превратимся в фанатиков. Я вам хочу сказать, фанатика может не просто превратиться, а сразу им стать. Тот, кто будет верить без любви. Вера без любви равно фанатизм. Вот что рождает фанатизм. Когда любви нету. Но когда ты увидел и пережил то, что произошло на Голгофе, ты не можешь быть фанатиком. Если ты любишь Бога, если ты осознал, как много тебе дано, как много было сделано для тебя. Люди живут в этом мире, каждый занимается своими делами, и каждый считает, что это самое главное. Это очень важно. Помните, 10 прокаженных, это от Луки 17 глава, с 11 по 19 стих отрывок, я по памяти его процитирую, когда 10 прокаженных очищены были. И только один иноплеменник вернулся и стал благодарить Иешуа. Он говорит, разве не все 10 очистились? А вот пришел только один иноплеменник вот этот. И он ему говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Почему он так сказал? Ведь исцелились все 10, но пережили спасение только один. Потому что он понял, что произошло в его жизни. И он был благодарен. Друзья, насколько мы благодарны Богу. Я не случайно сегодня касаюсь этой темы, у нас причастие. Я причастие, мы много говорили. Я хочу, чтобы мы переживали, постоянно переживали то, что сделал для нас Бог. Только это может как-то нас стимулировать к нормальной жизни верующих людей. Последнее время, ребята, последнее время любовь охладеет, вера оскуднеет, вера превратится в какое-то номинальное такое, знаете, уже давно превратилось, что там говорить. И это становится нормой. И такие общины, как наши, уже становятся, знаете, как бы не совсем такие, вот вписывающиеся в общее такое христианское, мессианское, что ли, понимание. Не идите за большинством на зло, написано. Писание предупреждает об этом. Евангелие от Иоанна. Можете открыть, можете не открывать. 3 глава, 16 стих. Золотой стих Писания. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И 17 стих говорит, потому что не пришел Сын Божий в этот мир, чтобы судить Его. Он пришел, чтобы искупить этот мир, заплати цену. Люди живут на земле, весь мир живет своей жизнью. Этот мир уже давно стал равнодушным, гордым, самолюбивым, цивилизованным в какой-то степени, сытым в определенных местах планеты за счет других людей, удобный. Сегодня мало кого волнует Евангелие и та цена, которую Бог заплатил, чтобы мы стали свободными, чтобы мы перестали быть рабами всего вот этого, того, что не имеет цены даже. Не имеет цены. Время близко, и близится развязка на планете Земля. И сегодня Господь говорит миру устами Иоанна Крестителя: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покаяться – это значит обратиться от злых путей, перестать делать то, что мы делаем. И прежде чем мы совершим причастие, я хочу, чтобы мы посмотрели с вами один очень короткий сюжет. Даниил, пожалуйста, помоги нам, братья, потушите свет. Я хочу, чтобы мы с вами, люди, человеки, которые имеем своих детей, попытались вникнуть, проникнуть, вот понять, что сделал для нас Бог. И задай себе вопрос в своем сердце. Хочешь ты быть равнодушным, или ты все-таки хочешь отреагировать на то, что сделал для тебя Бог? Мы люди, которые живем на земле, я думаю, что иногда мы должны просто видеть вот такие вещи для того, чтобы еще глубже пережить то, что делает для нас Бог. И наши чувства, наши эмоции, наш внутренний человек, я думаю, он должен реагировать на такие вещи. И Писание говорит, что мы должны быть как дети. На детских служениях все часто используются вот фланелеграф, там картинки, еще какие-то вещи. Для чего? Для того, чтобы у детей зафиксировать в памяти информацию. Поэтому Господь вот так положил мне на сердце сегодня сделать такой просмотр, чтобы просто зафиксировать в памяти у нас, чтобы всколыхнуло что-то, чтобы мы увидели просто, что как часто мы идем за тем, что ничего не стоит в этом мире, и остаемся равнодушными к очень важным вещам. Пускай Господь нас благословит, и мы сейчас с вами совершим причастие. Пожалуйста, Володя, помоги нам. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за то, что Ты принес жертву своего Сына, чтобы мы были живы, чтобы мы могли говорить об этой жизни вечной, которая дарована нам в Ишуа Мессии, в Твоем Сыне, в нашем Спасителе. Спасибо, мой Бог. Молю Тебя сейчас, прости нам наши грехи, прости нам наши неправильные мысли, дела. Все, что на этой земле сделано было не по воле Твоей, а мой и очисти кровью своего Сына. Помоги нам жить достойно того звания, в которое мы призваны Тобой. Благослови, чтобы наши жизни менялись. Благослови, чтобы наши жизни горели для Тебя, как свечи. Благослови, чтобы мы не стеснялись говорить о той жертве, которую Ты принес за нас. Помоги нам, живя в Израиле, быть живыми свидетелями славы Твоей, Господи. И сейчас, когда мы совершаем причастие, от всего сердца мы хотим быть причастны Твоему Сыну. Мы хотим быть причастны к Ишуа Мессии, нашему Господу и нашему Спасителю. Боже, благослови нас. Благослови наши дома, наши семьи, нашу жизнь, все, что мы делаем здесь. Расширь пределы нашей общины, Господь. Благослови, чтобы Евангелие покрывало эту землю. Используй нас в этом труде. Помоги нам быть людьми, посвященными Тебе. Благослови, чтобы через это причастие еще ближе мы стали к Тебе. Больные пускай исцелятся, страждущие освободятся. Слабые укрепятся. Мы благословляем Тебя и искренне молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, муцей алехем мин ха-арец. Аминь. Аминь. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, боре при הגפן. Аминь. Аминь.